Гоген перечислил, кого он имеет в виду. Шуф, Бернар, Гийомен и он сам выставят каждый по 10 картин. Ван Гог 6, двое друзей Шуфа, Леон Фоше и его сослуживец полицея Мишле, Луи Руа, дополнят список, выставив по 2 работы каждый. Но на Гогена снова посыпались огорчения и разочарования. Мэтты всячески противилась приезду Поля в Копенгаген. «Идти на такие расходы — это несерьезно. Я боюсь, — писала она мужу, — твоей встречи с моими братьями, а мне всего дороже мой покой. Подумай хорошенько, прежде чем ехать, и подумай о расставании». Возмущенный Гоген положил конец обсуждению этого вопроса. Он не поедет в Данию. «Не будем больше к этому возвращаться. Желаю тебе хорошо провести лето, и Бог вам в помощь». Вернувшись в Париж в первой половине апреля, он столкнулся там с другими трудностями. Тео осуждал его за намерение выставиться в кафе в Альпини. Это означало проникнуть во дворец искусств с черного хода. Тео отказался предоставить для этой цели работы Винсента. Гийомен тоже колебался. После долгих сомнений он отказался от участия в выставке. Вместо них были приглашены трое других художников: Шарль Лаваль, которого Гоген опустил в своем списке, Анкетен и Жорж Даниэль де Монфред. Но если Тео и Гийомен презрели кафе в Альпини, по-иному отнеслись к нему Шуфенекер и Бернар. Они хотели показать как можно больше своих работ. В результате, если Гоген выставил всего 14 полотен, 2 пастели и 1 акварель, Шуф развесил у Вальпини 19 картин и 1 пастель, а Бернар — 20 холстов и 3 акварели. Бернар выставил еще 2 полотна под псевдонимом Людовик Немо, и еще 2 его работы были включены в альбом из 13 цинкографий, подготовленных Гогеном в начале года. 6 мая, когда президент республики Сади Карно открыл всемирную выставку, члены группы импрессионистов и синтетистов, так окрестили ее Гоген и его друзья, еще не были готовы принять посетителей. Они только начали развешивать картины на стенах кафе в Альпини, обитых нарядной гранатового цвета тканью. Окантовали они свои работы простым, некрашенным деревянным багетом и привезли их в ручной тележке. Тележку тащил Гоген, а друзья подталкивали ее сзади. Сотни тысяч посетителей наводняли теперь ежедневно Марсово поле. Дворец изящных искусств тянулся вдоль авеню де ла Бурдоне, его увенчивал громадный купол в 55 метров высотой, покрытый глазурованной черепицей, белой, бирюзовой, желтой и золотой. Позади здания раскинулись сады, где у подножия Эйфелевой башни били сверкающие фонтаны. Покинув кафе в Альпини, где светловолосая русская княгиня дирижировала ансамблем скрипачек, Гоген долго ходил по залам дворца, временами роняя какое-нибудь саркастическое замечание по адресу представителей официального искусства. «Слова Курье не утратили справедливости», — говорил он. «То, что государство поощряет, чахнет, то, чему оно покровительствует, умирает». Куда больше привлекали его экзотические павильоны. Ему не надоело прогуливаться по колониальной части выставки, расположенной на эспланаде инвалидов, наблюдать там жителей Тонкина, конголезцев, канаков. Рядом с макетом кмерского храма была построена яванская деревня. 60 туземцев, в том числе 20 женщин, жили здесь в 7 хижинах, сделанных из стволов бамбука и пальмовых листьев, связанных волокнами кокосового дерева. Юные байдерки в возрасте от 12 до 14 лет давали здесь танцевальные представления, которые произвели глубокое впечатление на художника. «У меня есть фотографии Камбоджи. Это в точности их напоминает», — писал он Бернару. От одного из восточных павильонов откололся кусочек фриза, с изображением танцовщицы. Он бережно подобрал его и увез с собой в Британию.